Глава 16. Убийство мертвого города. Стояло лето. Август приближался неумолимо, как приговор, который, как ни пытайся вытеснить его из памяти, будет вынесен в назначенный день. Железные ставни опустятся, словно запирающаяся дверь камеры, и на время официально установленной жары вся страна окажется на замке. Я помнил по Генуе, как сложно в разгар удушливого августа удовлетворять самые элементарные потребности, к примеру, найти работающую табачную лавку. И как редкие заблудшие туристы оказываются заперты в городе, жители которого отбывают ссылку на переполненных пляжах. Мне было любопытно, каков август в Венеции. Я представлял себе апокалиптический сценарий. Последние носители итальянской самобытности – покидают город и бросают раскаленные улицы на растерзание летним толпам перегревшихся туристов в вонючих кедах. С точки зрения сбора материала к фильму, было бы полезно увидеть это своими глазами, но я заранее знал, что тому не бывать. Клео устала. Она была итальянкой. Она хотела домой и к морю. И мы вернулись в Лигурию. Навестить ее родителей в Генуе, а затем, сделав грандиозный разворот на 180 градусов, отправиться вдоль Апеннинских гор в омываемый солеными морскими водами дом отдохновения, который Клио забронировала для нас на острове Пальмаре, что лежит напротив Порто-Венере в провинции Специи. На острове находился прославленный отель Лорена, один из самых заветных секретов ее семьи, и там не было больше ничего, кроме галечных пляжей и приезжающих на денек отдыхающих. Клео предъявила мне этот план даже не как план, а как непогрешимый папский декрет, а место нашего назначения как однозначно и недвусмысленно провозглашенный религиозной догмой рай. Мое мнение возникне у меня таковое. Было бы столь же неуместным, сколь личные суждения церковного служки об энциклике. Здесь-то я могу сказать, каково было в ту пору мое мнение. С готовностью признаюсь, план содержал элементы, которые я предвкушал. На первом месте короткого списка значилось возвращение в Геную. Да и перспектива пребывания с Клио в изолированном от мира отеле на практически необитаемом острове, где ничто не могло отвлечь нас друг от друга, возбуждала меня, особенно когда я представлял себе, как Клио, согласно нравам этого залитого солнцем резервата, после заслуженного купания в прохладной воде, восстает из игривых волн в одном лишь малюсеньком бикини на бронзовом теле. К тому же я заранее чувствовал облегчение при мысли о том, что наш отпуск пройдет в полном соответствии с желаниями Клио. Звучит весьма альтруистично с моей стороны, но это не совсем так. Я был рад поехать туда, где ей, скорее всего, будет хорошо, где ничто не вызовет у нее раздражение, которое она могла бы выместить на мне. А если что-то придется ей не по нраву, обвинить в этом меня не удастся, ведь спланировала поездку она. Этого я ждал с нетерпением. Но, по сути, речь шла о том, чтобы провести отпуск на пляже. Последние пляжные каникулы, которые я мог вспомнить, датировались временем пожелтевших фотографий в альбоме моей матери, когда я еще находился в том фотогеничном возрасте, в котором уместны такие атрибуты, как ведерко с лопаткой. И не то чтобы я так уж лелеял эти воспоминания. Повзрослев, я взял за правило презирать людей по доброй воле, проводящих лето на пляже, как безмозглых, распаренных до красна, воняющих кокосами варваров, для которых надувание пластиковых предметов важнее знакомства с сокровищами европейской цивилизации. Услышь это Клио, она бы, качая головой, упрекнула меня в фиксации на интеллекте и от души посоветовала бы изредка задумываться и о моем теле, которое, кстати, по ее скромному мнению, нуждалось во внимании. Если бы я съязвил, что в таком случае мне полезнее и дальше гулять по городским улицам, а не следовать ее примеру и дни напролет валяться на гальке, прерывая бездействие лишь на то, чтобы инфантильно поплескаться в теплой воде, она бы рассмеялась, не найдя чем возразить, хотя это, конечно, не означало бы, что она признавала мою правоту. Само собой, я умел плавать. Отлично умел. Вот только повода делать это я не видел и, честно говоря, был тому только рад. А чем еще заняться на пляже, я вообразить не мог. Разве что ждать, когда все закончится. Но как быть с переодеваниями? Булавку для галстука и кольца можно положить в туфли, но куда повесить пиджак с рубашкой? Я никогда не оставил бы пиджак в отеле, в том числе и по практическим соображениям. В его внутренних карманах весь мой офис. Без записной книжки и авторучки я чувствовал бы себя на пляже еще никчемней обычного. Пришлось бы специально купить декадентскую сумочку через плечо, но сама мысль об этом наполняла меня отвращением. К тому же вот еще что. Как я собирался писать моей авторучкой без стола и стула, лежа на надувном матрасе? Об этом я подумал? Август приводил меня в ужас. Клео твердила, что мне не следует так держаться за привычки, вырваться из привычной рутины было бы полезно. Легко ей говорить. Речь шла скорее о дилемме между ее привычками и моими, и выбор естественным образом делался в пользу первых. Для нее август, не проведенный на море, не засчитывался как настоящий, а год без настоящего августа есть симптом неудавшейся жизни. Так заведено с самого ее рождения и у всех предшествующих поколений с начала времен. Да, знаю, я так стремился найти себе подругу-итальянку. А итальянцы в августе едут на море. И даже тот факт, что на море в августе едут и все остальные итальянцы, не может этого изменить. Странно было снова вернуться в Геную. Приятно, но и как-то чудно. Приехали мы ненадолго, на 3 дня, и сняли номер в гостинице, поскольку даже пригласи нас родители Клео остановиться у них, мы все равно отклонили бы это приглашение. Выбор пал на отель «Коломбо» на Виа Делла Порта Сопрано, не более чем в 100 метрах от того места, где мы познакомились. Мы проходили мимо сотни раз, отдельно друг от друга до нашей встречи, а после, держась за руки, но ни разу не заходили внутрь и не обращали на отель ни малейшего внимания. Новый адрес поставил ориентацию города с ног на голову. Карта улиц, которую мы знали наизусть, не изменилась, но кто-то повернул ее на четверть оборота, и теперь все переулки казались новыми. Мы чувствовали себя туристами в нашем бывшем городе, что, конечно, частично объяснялось тем, что мы ими и стали. Помимо обязательств перед родителями Клио и одного вечера в компании старых друзей, никаких продуктивных занятий у нас не было, отчего нашим шагам недоставало устремленности и поспешности. Мы просто бродили по городу, не имея никакой другой цели, кроме как отдаться на волю воспоминаний. Но воспоминания не приходили или приходили понемногу, в разбавленной форме, как водянистые супчики. Скорее, нами овладело приятное ощущение поверхностности. Поскольку наши корни больше не питались черными грунтовыми водами, текущими под средневековыми мостовыми, город утратил смысл и не мог предложить нам ничего, кроме красоты. Весьма любопытное ощущение. В Венецию мы переехали совсем недавно, всего несколько месяцев назад, но с тех пор наш взгляд изменился. Этих месяцев в светлейшей мне хватило, чтобы возомнить себя экспертом по массовому туризму или, по крайней мере, начать рассматривать и другие города с этой точки зрения. И теперь, когда все, что мне оставалось делать в моем городе, это наслаждаться неожиданным временным статусом туриста, я невольно оценивал достоинства и недостатки Генуи как туристического направления. По сравнению с Венецией, тут все еще находилось в зачаточном состоянии. И в этом заключалась главная привлекательность Генуи. В неотремонтированных, полуразвалившихся палаццо обитали местные жители. Сросшиеся с лабиринтом горбатые старушки волокли свои легкие авоськи и тяжкие жизни по переулкам, смердящим мочой и опасностью. В сумраке Викули, куда даже в полдень не проникал солнечный свет, поблескивали в усмешке белые зубы черной проститутки. Вот рядом с туфлей на шпильке прошмыгнула крыса, а за углом жили старые аристократы, в родстве с которыми я с недавних пор состоял, что, конечно, еще не означало, что я мог претендовать на наследство. В общем, не стану вкратце пересказывать мой роман «Ла Суперба». Смысл в том, что Генуе удалось сохранить аутентичность. Заметно это было и по среднему классу. В магазинчиках исторического центра продавались не пластмассовые гондолы с огоньками и карнавальные маски, а масло, сыр и яйца, пряжи и скобяные товары, постельное белье и занавески, картофельная мука и свадебные платья. Эта аутентичность была туристической сокровищницей. Именно ее ищут туристы, хотя ничего опаснее туризма для нее нет, ведь он разрушает ровно то, что его порождает. Массовый туризм обошел Геную стороной, и я понимал, почему. Городу есть что предложить гостям, но в нем нет какой-то одной достопримечательности, которой всякий путеводитель присваивает 3 звезды, такой как Пизанская башня, мост Риальто, Колизей или Давид Микеланджело. Достопримечательности, которую никто не вправе пропустить, отправляясь в гранд-тур по Италии, из которой каждый обязан хоть раз в жизни сделать селфи. В этом спасение Генуи. Город не раскрывает своих тайн сразу. Чтобы постичь их, приезжий должен приложить усилия. Это подобно стихотворению, которое приобретает смысл и начинает жить, когда читатель готов потратить на него время и силы. Такой город привлекает определенный вид туриста, человека, подготовленного и с довольно тонким вкусом. Такие не прибывают в огромных количествах, но это те туристы, которых города рады принять. Ущерб они наносят незначительный, а деньги тратят в хороших ресторанах. Другой фактор, объясняющий нетронутый характер Генуи, — ее плохая репутация. Многие заезжающие сюда туристы видят только порт, откуда на пароме отправляются на Корсику или Сардинию. Порт — уродливая часть города. Если этот район — единственное, что ты видел в Генуе, и ты рассказываешь о нем друзьям на родине, то вносишь вклад в несправедливый, но весьма благотворный миф о том, что Геную следует избегать. Да и те отпускники, кто проводит здесь ночь перед отплытием, и ничего не подозревая, в шлепках с надувными матрасами и пляжными мечами в мыслях всей семьей углубляются в переулки старого центра поесть пиццы, рискуют вернуться крайне разочарованными, потому что Генуя непростой город. Чтобы по достоинству оценить ее грубую реальность проституток и наркодилеров, нужно быть к ней готовым. Я знал, что местные городские власти не видят в дурной репутации города никаких преимуществ и разрабатывают планы по привлечению туристов. Хотя эта идея и казалась мне ошибочной, в каком-то смысле я понимал городских чиновников. Из города ушла практически вся тяжелая промышленность. Условия труда, выторгованные в лучшие времена мощными профсоюзами портовых работников, теперь не позволяли порту оставаться конкурентоспособным. Короче говоря, ситуация здесь сложилась такая же, как везде в Европе. Экономическая модель 20 века рушилась на глазах, и перед городом стояла задача изобрести себя заново. Учитывая художественное и историческое богатство старого центра, туризм как основа будущей бизнес-модели Генуи представлялся логичным, хотя и свидетельствующим о скудости воображения выбором. Несмотря на то, что своим романом «Ла Суперба» я и сам активно поспособствовал развитию скромного литературного туризма и одно время даже водил групповые экскурсии по городу, приносившие такой доход, что я быстро перестал этого стыдиться, думаю, что массовый туризм нежелательный сценарий как для этого, так и для других городов, и утешает меня лишь мысль о том, что в случае Генуи стремление к нему обречено на неудачу. Генуя уже много веков слишком строптива, слишком сложна, слишком неподдельна, чтобы фальшиво улыбаться и натягивать на себя личину всеобщей любимицы. Она никогда не уподобится неотразимой в прошлом шлюхе, и не раздвинет ноги, чтобы с закрытыми глазами отдаться до конца. Скорее, она откажется доверять любовникам и спрячет свои драгоценности от их жадных глаз. Она выстоит, без всякого стыда наскребая по сусекам свое богатство, тут и там жалобно выпрашивая себе маленькие преимущества. Она будет прикидываться беднее, чем на самом деле, потому что так выгоднее для бизнеса. А если туристы все же заявятся, Генуи они не страшны. Она проглотит их живьем. Пусть себе прогуливаются по предсказуемым маршрутам. Виа Сан-Лоренцо, Виа Гарибальди. В лабиринт темных переулков они не сунутся. А если из опасного для жизни любопытства и рискнут, скорее всего, уже никогда туда не выберутся. Так я резюмировал свой романтический взгляд на город, в котором когда-то жил, одновременно замечая вокруг себя симптомы приумножающегося туризма. На пьяцце Сан-Лоренцо выросло трогательное подобие сувенирного магазинчика. У него не было ни единого шанса против сенегальцев, торгующих на улицах китчем еще более низкого качества по еще более низким ценам, но все же он появился. На Виа Дели Орифичи открылся магазин, продававший все, что связано с трюфелями. Хитрая ловушка для высокообразованного туриста с бюджетом, позволяющим ему изображать из себя италофила. Лавка напротив, где торговали песто, была здесь и когда я тут жил, но и она приобрела более аутентичный, традиционный вид. Фокаччерия с просторной террасой у моста Марасини в порту, в теории стратегически расположенная между аквариумом и морским музеем, то есть посреди двух будущих туристических потоков, превратилась в Бургер Кинг, к большой радости пока еще преимущественно итальянских школьников. Не просто удерживать в равновесии стремление подстраиваться под желания и вкусы туристов и создавать иллюзию первозданной аутентичности. Мне пришло в голову, что я мог бы прочитать целый курс на эту тему, потому что местным еще только предстояло этому научиться. Некоторые владельцы ресторанов вели себя правильно. Водосточные трубы их террас были увиты виноградными лозами, столики покрыты скатертями в красно-белую клетку. Пустячная инвестиция. Такие детали стоят гроши. Эти скатерти продаются по 1,5 евро за метр в китайском хозяйственном магазине. Но благодаря им рестораны сразу стали выглядеть намного более аутентично итальянскими и напоминать тратории. А вот переводить меню на английский – грубая ошибка. Это почти так же ужасно, как повесить у входа цветные фотографии блюд в световом коробе. Это подает единственный мощнейший сигнал. Заведение нацелено исключительно на туристов, в результате чего туристы начинают шарахаться от него, как от речного кораблика. Нечитаемое, написанное от руки меню на итальянском, все в жирных пятнах, вот что любят туристы. При виде такого меню они думают, что проникли в аутентичное место кормежки туземцев, и это наполняет их огромным удовлетворением и гордостью. Вот на чем надо играть. Еще лучше, если суровый хозяин ресторана подойдет к столику и объяснит на местном диалекте, что меню – это всего лишь приблизительный и уже устаревший список, и он мог бы приготовить совсем другие блюда, если гость вдруг станет на этом настаивать. И даже если вино разливается из литровых бутылок, купленных в соседнем супермаркете, подавать его следует в заляпанном графине, который выглядит так, будто в обеденный перерыв от его горлышка нечаянно откусил кусок портовый рабочий. Что касается внутренней отделки, я бы сказал, поосторожней с соплетенными бутылками на потолке. О Рафаэлевых ангелочках и речи быть не должно. Это вы уже сами поняли. Лучше повесить черно-белые фотографии какого-нибудь гонщика-велосипедиста 50-х годов. Не забудьте придумать к ним предысторию, туристы точно спросят. Раз уж я ударился в преподавание, не вредно было бы разработать курс и для туристов. Я заметил, что те, кто любой ценой старается избежать того, чтобы их приняли за туристов, часто ведут себя гораздо более неприятно и неуклюже и причиняют больше вреда, чем туристы-чистокровки, которые прекратили бороться с собственной сущностью и беспечно наряжаются как чужестранцы, коими и являются. Так называемые знатоки и италофилы, которые порой неплохо говорят или думают, что неплохо говорят по-итальянски и пребывают в заблуждении, что в толпе соотечественников легко могут сойти за итальянцев, подчас производят впечатление высокомерных педантов и действуют на нервы своим якобы глубоким знанием местных обычаев. А оно, к сожалению, всех причастных, оказывается гораздо менее глубоким, чем они думают. Все дело в мелочах. Они с многозначительной улыбкой просят у официанта принести им блюдце с оливковым маслом и солью, чтобы макать в него хлеб из корзиночки. Они думают, что это типичная итальянская привычка, и хозяин ресторана оценит их познание. Но это испанский обычай. А уж в Генуе и в целом в Лигурии так тем более не принято, потому что в ресторанах обычно подается фокачча, в которой уже есть оливковое масло. А для хозяина то, что дорогое масло первого отжима литрами вычерпывают из тарелок, источник расходов и раздражения. Владелица ресторана «Две башни» на Салита дель Прионе, где работает моя старая подруга Симона, наказала ей прятать оливковое масло, как только через порог переступают италофилы. Это только один пример. А вот другой. Когда так называемые знатоки, дабы продемонстрировать свою осведомленность, завязывают оживленную дискуссию о мафии. В этом случае будет лучше, если их итальянский не так хорош, как они думают, потому что тема эта крайне болезненная. Само слово «мафия» — табу, его не произносят публично, тем более в присутствии незнакомцев. Его заменяют синонимами или эвфемизмами, но и к тем прибегают лишь тогда, когда наверняка известно, что собеседник поймет тебя правильно. Для местных жителей иметь дело с настоящими туристами намного проще. Те не стесняются своего невежества и даже не пытаются претендовать на особое обращение. Они заказывают кружку пива к пицце и капучино после десерта и без разговоров оплачивают счет. Не стоит думать, что местные официанты, рестораторы, продавцы и музейные смотрители ждут не дождутся чужеземцев, демонстрирующих знания их культуры. Они просто хотят работать и зарабатывать деньги. С туристом в бермудах с цветочным принтом и со здоровенной камерой на пузе это обычно удается легче или, во всяком случае, быстрее. И дело вовсе не в обдираловке, не надо их оскорблять, а в эффективном ведении дел. Моторная лодка отеля «Лорена», которая должна была подобрать нас на набережной Порто-Венере и доставить на Пальмарио, заставила себя ждать. Только после второго звонка в отель мы увидели, как она пыхтя появилась на горизонте. Молодой капитан занес на борт наш багаж с надувными матрасами и ластами, которые мы незадолго до этого приобрели в Порто-Венере, и подал руку Клео. Мы сели сзади, и моторка, отчалив, устремилась в залив Специя. Легкий ветерок обеспечил нашим волосам отпускную укладку. Мы обогнули ферму по выращиванию мидий. Теперь, обернувшись, можно было увидеть Порто-Венере так, как его полагалось видеть — с моря. Пастельные дома на набережной стояли плотным строем, как дружелюбная крепостная стена. Справа от города вверх по склону горы тянулась стена с тремя грозными сторожевыми башнями, выглядевшая как настоящая крепостная стена. Слева от города, на оконечности мыса, вырисовывался на фоне лазурного, как с открытки, неба, фотогеничный силуэт полуразрушенной церкви Сан-Пьетро. Мы с Клео слились в поцелуи и сделали селфи с городом и развивающимся на Ахтерштевне итальянским флагом на заднем плане. Впереди постепенно приближались безлюдные зеленые холмы необитаемого острова Пальмария. По левому борту, за мысом Пунта делла Кастанья, лежал военный порт Специи. Вдали, на противоположном берегу залива, виднелись очертания древних городов Леричи и Телларо. Несмотря на недавнюю покупку матрасов и ласт, я был рад оказаться здесь. Клио оказалась права. Это место весьма напоминало рай. «Мои поздравления», — обратилась Клио к капитану. «По-моему, у вас лучшая работа в мире». «Вообще-то я айтишник», — ответил тот. «Но безработный, потому что работы здесь нет. Иначе я уже давно умотал бы из этой сонной провинциальной дыры. Но раз уж я тут застрял, отец ожидает, что летом я буду ему помогать в отеле, таскаться туда-сюда на этом корыте. Вот как обстоит дело». «А я-то как раз хотел сказать, что мы в раю», — вступил в разговор я. «В раю нет прогресса», — возразил он. «Вот в чем проблема. Инновации тут не в почете. Все события сводятся к приезду новых гостей. Харону хотя бы обол за переправу давали. Мне столько не платят». Отель «Лорена» тихо дремал на тенистом берегу залива. Распаренный от зноя, во сне он частично обнажился. Откинув темно-зеленое покрывало плюща, он без смущения демонстрировал свои охристые стены. Я боялся разбудить его скрипом досок на причале у нас под ногами. Стоял самый сонный час дня. Та головокружительная послеполуденная пора, когда цикады насмехаются над людьми. Просторная веранда ресторана пустела. Накрытые к ужину столики дожидались вечера. Над бугенвиллеей гудели шмели. В фойе висели фотографии прославленных гостей, в том числе двух бывших президентов Италии, позировавших с хозяином. Кроме этих улыбающихся воспоминаний, больше здесь никого не было. Наш разочарованный в жизни и плохо зарабатывающий паромщик поставил чемоданы на прохладный мраморный пол и пошел звать отца. Тот шаркающей походкой спустился по лестнице в том же белом фартуке, который носил и в присутствии президентов. Единственное отличие от фотографий заключалось в том, что сейчас он не улыбался. Хозяин уладил все формальности и вручил нам ключ от комнаты номер 1. Комната на втором этаже в передней части здания оказалась простой, но обставленной со вкусом. Клео распахнула ставни и ведущие на балкон французские двери. «Посмотри, Илья», — тихо произнесла она. Я подошел к ней, она обняла меня. У наших ног лежало море. На фоне синих гор на противоположном берегу красовался написанный в пастельных тонах вид Порто-Венере, врата в обитаемый рай. «Здесь мы будем счастливы», — сказала Клео. «Правда?» «Я еще ни разу не находился наедине с женщиной, в такой дали от всего», — отозвался я. «Это наш необитаемый остров. Романтично, да?» Я так обрадовался ее счастью, что и сам почувствовал себя счастливым. Как если бы произнесенное ею слово было заклинанием, мы романтически упали на романтически пружинящую кровать и пустили в дело наши романтические чувства в едва ли не чрезмерно страстной сцене, приведя шуршащие белые простыни в великолепный беспорядок. Из всех предвиденных мною серьезных трудностей я не учел главную и практически непреодолимую. Как добраться до моря по пологому галечному пляжу с ластами на ногах. Сразу признаю, мне не хватало опыта. Для Клео проблемы не существовало. Она уже преспокойно лежала в воде и со смехом давала мне советы. Но я ей не доверял, и вместо того, чтобы прислушаться к ее предложениям, прибегнул к технике заднего хода, руководствуясь, в общем-то, вполне разумной мыслью о том, что, пятясь, не придется постоянно цепляться длинными плавниками за гальку. Однако на практике оказалось, что эта стратегия порождает другую загвоздку. Спускаясь спиной вперед по наклонной плоскости, не очень-то, между прочим, плоской, почти невозможно сохранить равновесие, потому что лопасти ласт не дают наклониться вперед, чтобы компенсировать силу тяжести. Клео в ластах уже легко выбралась из воды, чтобы взять телефон и запечатлеть мои попытки со всех ракурсов. В своем грузном белом теле я чувствовал себя бодлеровским альбатросом, который, утомленно ковыляя по палубе, вынужден сносить насмешки матросов. Так я ей и сказал, но от этого она рассмеялась еще сильнее. Когда я, наконец, оказался в воде, Клео в утешении присоединилась ко мне, обезьянкой повиснув у меня на шее и обхватив ногами за поясницу. Мне достались соленые поцелуи. Потом мы стали плавать, держась за руки, что вообще-то сложнее, чем кажется, но постепенно у нас стало получаться все лучше и лучше. Когда мы вышли из воды, чтобы бок о бок позагорать на надувных матрасах, Клео настояла на том, чтобы намазать меня солнцезащитным кремом. Сам не знаю, почему я поначалу упирался, ведь было ясно, что сопротивление бесполезно. Втирая крем в кожу своими маленькими прохладными ладонями, она беспрестанно шутила о том, сколько крема уйдет на то, чтобы полностью покрыть мое тело. Так и прошел день, в веселье и смехе, в том смысле, что я очень веселил Клео, и не успел я оглянуться, как солнце уже исчезло за крышами Порто-Венере, пляж захватили чайки, и мой первый день на море завершился, даже не дав мне возможности выразить заранее подготовленное недовольство. Мы отправились переодеться к ужину. Клео облачилась в сногсшибательное летнее черное платье от Шанель с широкой юбкой чуть выше колена и глубоким декольте, подобрав к нему черные открытые туфли на высоких каблуках от Патриции Пепе. Я надел черный костюм от Карло Пиньятелли с розовой рубашкой, которую заказал еще в Генуе, у своего портного на Виа Канетто Иль Лунго, шелковый галстук с розовым цветочным мотивом на черном фоне из палермского бутика «Роберто и Файлы Антика Кроватерия», золотистые запонки, золотистую же булавку для галстука и черные ботинки «Мелвин и Гамильтон». Я сорвал с растущей на балконе бугенвиллеи розовый цветок, идеально подходящий к галстуку, и воткнул его Клео в волосы. Когда мы спустились вниз, веранда ресторана оказалась почти полностью заполненной. Не столько гостями отеля, сколько случайными посетителями с материка или с одной из множества яхт, стоявших на якоре в заливе. Их привозил и отвозил наш депрессивный паромщик. Они ужинали в обычной отпускной одежде. При нашем появлении они замолчали и воззрились на нас, как на кинозвезд. Мы улыбнулись в знак приветствия и проследовали за официантом к нашему столику. Как гостям на полном пансионе, нам отвели постоянный столик у моря. Нас сопровождал возбужденный шепот. За закусками, антипасти Мисти Дель Маре, мы всласть делились друг с другом свежими пляжными впечатлениями. Косые лучи солнца, днем сделавшего Клео такой счастливой, сейчас в приглушенном свете ламп, о которой бились насекомые, расписали ее щеки возбужденным румянцем. «Илья», — сказала она, пока нам подавали более существенную закуску, фаршированные мидии, «я должна сказать тебе кое-что серьезное». Она вскрыла раковину ножом и внимательно попробовала начинку. «Ветчина и, кажется, еще что-то мясное. И пармезанский сыр, конечно. Очень смелое блюдо». «Ты права, что хочешь это обсудить. Кулинарная смелость — дело серьезное, особенно в такой традиционалистской стране, как Италия». «Я хотела бы тебя поблагодарить», — сказала она. «Мило с твоей стороны», — ответил я, «но в благодарности нет никакой нужды. Я рад быть здесь. Это не жертва с моей стороны, правда? Возможно, поначалу я и собирался такую жертву принести, но сказочная реальность помешала мне реализовать сие благородное намерение. Так что, думаю, мне скорее уместнее было бы поблагодарить тебя, а не наоборот. Я хотела бы сказать тебе спасибо за то, что ты меня терпишь. Может быть, я произвожу впечатление женщины, которая сама не понимает, насколько она невыносима. Но я хочу, если ты сохранишь это в секрете, единственный раз признаться тебе, что очень хорошо сознаю, какой подвиг ты совершаешь тем, что выносишь меня. Мне стыдно, что я дала тебе столько поводов восхищаться твоим терпением, и искренне жаль, что я слишком часто убеждалась в том, что могу положиться на твои стабильность, спокойствие и нелогичную любовь». «Спокойствие и особенно стабильность» — далеко не первые слова, которыми я описал бы себя на пляже с ластами на ногах. «Но ты права в том, что мою любовь, учитывая то, с каким удовольствием ты меня высмеивала, вряд ли можно назвать логичной. Даже искреннее признание в любви не выводит тебя из равновесия. Это похвально. Но позволь добавить, что тебе не стоит беспокоиться и сегодня. За этим покрытым белой скатертью столиком у черных морских волн изо всех сил демонстрировать масштабы своей невозмутимости. Ее многочисленные доказательства ты уже предъявил в моменты, когда ситуация того требовала. Я хочу, чтобы ты знал, Илья, они не остались незамеченными. Благодаря тебе я чувствую себя защищенной. Ты защищаешь меня даже от моих собственных прихотей, настроений и вспышек гнева, как большая белая воздушная подушка, которая надувается между мной и рулем, которым я держу курс на столкновение. Прежде чем мое настроение снова изменится, а для этого, как ты знаешь лучше меня, достаточно самого банального повода, я хотела бы воспользоваться редким моментом ясности со своей стороны, чтобы сказать: «Я тебя люблю». Произнося эти слова, она посмотрела мне в глаза. Я остановил ее руку на пути к мидии и сказал: «Милая Клио, спасибо тебе. То, что я похож на воздушную подушку, самое романтичное, что я когда-либо слышал. И я хочу быть ею для тебя. Но в одном, к сожалению, вынужден тебя поправить. Моя невозмутимость, которую ты столь красноречиво восхваляешь, всего лишь маска. На самом деле ничто так не задевает меня за живое, как ты. Все твои слова, жесты, взгляды и невысказанные мысли попадают в меня как безжалостное высокоточное оружие. Но именно поэтому я надеюсь, что могу тебе помочь и защитить тебя, Ведь когда речь заходит о тебе, я становлюсь полной противоположностью равнодушия и оттого точно знаю, что тоже тебя люблю». В эту минуту на тарелку Клио упал ночной мотылек. Она попробовала осторожно подцепить его вилкой и спасти от верной гибели в томатном соусе, но было поздно. Он уже умер. Скорее всего, он столкнулся с лампой над нашим столиком и погиб от жара, источаемого светом, который его притягивал. «Что ж, мой милый поэт, скажи, что это за метафора?» — спросила Клио. «До встречи с тобой я был ночным мотыльком, которого привлек твой свет и желание быть спасенным твоей мягкой рукой от смерти в густо-красной пучине собственного самодовольства. Это факт. Но факт — это не метафора. Нет, к счастью, нет. Значит, ты не стал бы использовать этот инцидент в своей книге?» «Нет», — ответил я, — «бессмысленных фактов и так предостаточно. Литературе нет нужды добавлять их к реальности». «В любом случае, тебе нельзя писать об этом вечере на острове», — сказала она. «Почему же? Как раз в этой сцене я писал бы тебя самым безоговорочно положительным и блестящим образом». «Все это слишком прекрасно», — объяснила она. «Генуя уже испорчена твоим предыдущим романом. Если ты честно опишешь этот остров, мы и моргнуть не успеем, как сюда слетятся литературные туристы. Я хочу приезжать сюда с тобой каждый год, а подписывать книги поклонницам не очень удобно, когда на ногах ласты. Позволь тебе от этого защитить». «Спасибо, что так веришь в возможности моих книг». За основным блюдом это был лофарь по-лигурийски с картофелем, оливками и кедровыми орешками, я заговорил о ее работе в галерее. Так называемые длинные каникулы, столь многообещающе начавшиеся, казались мне подходящим моментом, чтобы оценить их первые месяцы на новом месте с большего расстояния, чем позволяли ежедневные хлопоты. Клио сказала, что довольна, потом поправилась, должна быть довольна. Преподавать ей нравилось, хотя лекции и особенно подготовка к ним, как оказалось, отнимают очень много времени. К сожалению, не все студенты одинаково заинтересованы в ее предмете. Они хотят как можно скорее и как можно меньшими усилиями произвести на свет парочку шедевров, попасть с ними на биеннале, разбогатеть и прославиться, а не терять время на исторический обзор творчества предшественников. Клио была благодарна, что смогла в каком-то смысле вернуться к любимой профессии, от которой почти отвыкла в окружении старого барахла в аукционном доме. Но, увы, курсы, которые ей приходится читать, надо признать, довольно поверхностны. И что досаднее всего, теперь у нее остается еще меньше времени на Караваджо, чем на прошлой работе. Мне следовало понимать, что продление ее контракта в конце года – дело пока нерешенное, и потому она вынуждена брать на себя различные организационные обязанности вышестоящих лиц, которым предстоит принять решение относительно ее контракта. Так уж устроено в Италии. Я понимающе кивнул. Но на организационной работе резюме не построишь, а именно это и требовалось, чтобы не терять надежду на взрослую работу, соответствующую ее квалификации. Короче говоря, Клео была официально благодарна за предложенную ей возможность, но по-прежнему нуждалась в блестящем плане действий. Я предположил, что, исходя исключительно из ее слов, решение проблемы может заключаться в организационной работе, с помощью которой можно укрепить резюме. Она не поняла, что я имею в виду. А имел я в виду, к примеру, организацию конгресса. В отсутствие времени и возможности сосредоточиться на собственных исследованиях это может стать альтернативным способом для привлечения внимания будущих работодателей. Клио отмахнулась. Кому нужен конгресс о Караваджо? Я возразил, что конгресс не обязательно должен быть посвящен Караваджо и нацелен на академическую аудиторию. Она ведь всегда говорила, что предпочла бы работать в музее, а не в университете. Может быть, имеет смысл организовать конгресс о будущем итальянских музеев? Просто идея. Клио оглушительно расхохоталась. Насмеявшись в волю, она сказала, что идея на самом деле очень даже неплохая. За десертом, панакотта с лесными ягодами, мы продолжили весело размышлять о связях Клио в музейном мире и о том, кого она могла бы пригласить, пока не принесли кофе и план не раздулся до эпических пропорций будущей исторической встречи директоров Уффици, Бреры и Ватиканских музеев, которая навеки изменит историю итальянской музейной культуры. И тут Клио сказала: «Метафора была про меня. Я и есть тот ночной мотылек. Всю жизнь мне кажется, что я бесцельно порхаю во тьме своего навязчивого профессионального интереса к прошлому, разочарования в настоящем и гнева из-за отнятого у меня будущего. Я хочу светить и жить в свете, но никогда не знала, как это делать. А ты просто зажигаешь для меня свет и веселишь своими потешными планами и неоправданным позитивизмом. Ты показываешь мне, как нужно мечтать. На случай, если тебя ждет та же участь, что и упомянутое злополучное насекомое, хорошо, что ты хотя бы любишь томатный соус». «Вот об этом я и говорю». Ее улыбка была прекрасней ночи. Она встала, взяла меня за руку и сказала: «Потанцуем?» «Как два ночных мотылька». Я встал, и мы пошли танцевать. Мы танцевали нежно и хрупко, как можно ближе друг к другу. Музыки не было, но мы напевали собственный, ни на что не похожий вальс, и танцевали наш, тоже ни на что не похожий танец между белых столиков у Черного моря на нашем необитаемом острове. В ресторане оставались только туристы за столом в центре веранды. Они с улыбкой наблюдали за нами. Одна из женщин начала снимать нас на камеру мобильного. «Вы такая очаровательная пара, такая итальянская», сказала она по-английски. Мы низко поклонились и рука об руку поднялись по лестнице навстречу беспорядочной белой постели в комнате номер 1. На следующее утро, завтракая за нашим столиком у моря, мы увидели, как к берегу причалил первый муниципальный паром из Порто-Венера и выплюнул на наш необитаемый остров горстку отдыхающих. Они длинной цепью затрусили по деревянным мосткам вдоль веранды отеля к пляжам. Цепь состояла из иностранцев с лицами цвета моцареллы и большого количества итальянских детей в сопровождении бабушек и дедушек. Бесконечные итальянские школьные каникулы, растянутые на четверть года, не предназначены для хронически изможденных родителей, у которых от жизни, которую они вынуждены вести, чтобы поддерживать иллюзию, будто они живут, не остается совсем никакой жизни. Проблему своих выпущенных на свободу отпрысков они, естественно и неизбежно, перекладывают на плечи бабушек и дедушек, а те, к тому же, раз уж об этом зашла речь, могли бы и отблагодарить их за все жертвы, что они принесли, воспитывая собственных детей. Это было бы по-честному. На последней неделе каникул к ним присоединится балансирующая на грани нервного срыва мать в слишком радужном для ее настроения бикини и будет прятаться под зонтиком за солнцезащитными очками и стопкой бульварной прессы, эффектно взрываться беспричинным гневом при малейших признаках веселья у детей, не дающих ей насладиться качественным досугом наедине с собой, а потом, сожалея об очередной вспышке, немедленно ударяться в истерические рыдания. Не улучшит ситуацию и грядущий приезд ее мужа, называющего себя отцом детей. Проведя последнюю деловую встречу в Милане, он собирается после годового отсутствия задние выходные направить в нужное русло пущенный ею на самотек воспитательный процесс. По-дилетантски бледные иностранцы не имели ни малейшего шанса против загорелых и искушенных итальянских семейств. Эта драма разворачивалась прямо у нас на глазах. Пока беспечные северяне, вооруженные лишь рюкзачками, восхищенно осматривались, наслаждались видами и неторопливо брели в направлении пляжа, их со всех сторон обгоняли бегущие дети и их мрачные прародители с тяжелым снаряжением, надувными матрасами, зонтиками и сумками-холодильниками, полностью сосредоточенные на цели первыми занять лучшие места. С тех пор, как на берег крепкостенного города, где жили троянцы, укротители лошадей, высадились шлемоблещущие греки, чтобы развязать десятилетнюю войну за прекраснейшую женщину на свете, на пляжах разыгрывались многие кровавые сражения, но решительность и целеустремленность, с какими отдыхающие завоевывали ежедневный плацдарм своего священного отдыха, стоит изучать во всех военных академиях как пример того, что одержимость и непреклонность агрессора не обязательно зависит от веры в покой, мир и счастье, который наступит, как только подлежащая покорению территория будет завоевана. Потому что перспектива, открывавшаяся после завоевания, состояла в неизбежности целого дня, наполненного многочисленными новыми войнами, неуправляемого потомства против безнадежно усталых надзирателей, стариков против солнца, которое никак не желает садиться, и всего вместе против липкого времени и бессмысленно изнурительно тянущегося августа. В этом смысле вторжение напоминало высадку союзников в Нормандии, когда захват пляжей сулил лишь кровь, пот и слезы, которые Черчилль обещал своим бойцам. Но вторжение лета 1944 года, по крайней мере, мотивировалось какой-то идеей, к примеру, освобождением Европы, восстановлением демократии на континенте, порабощенном диктатурой фашистского чудовища. Здесь, на этих пляжах, мы могли наблюдать, к чему это привело. К шлепкам и крему для загара, вот к чему. И к удушающему отчаянию, принявшему форму надувных развлечений. Демократический идеал свободы, равенства и отпуска вылился в обгоревший, разжиревший эксгибиционизм, не обремененного никакими ценностями и обесценившегося благосостояния с избытком свободного времени и дефицитом воображения. Единственной идеей, мотивирующей захват этих пляжей, было отсутствие идеи получше. Обычай возвел отдых в право, за которое люди готовы перерезать друг другу глотку, и тот банальный и случайный факт, что от отдыха никто не получает удовольствия, не препятствует тому, чтобы не требовать соблюдения этого права на повышенных тонах. Завоевать прекраснейшую в мире женщину на этих пляжах тоже не удалось. Насколько хватало глаз, не было видно ничего, кроме болтающихся жировых складок и прочих излишних доказательств существования силы тяжести, которая уже тянула некогда изящные части тела в направлении могилы. Здесь прожигались пенсии и детские пособия. Красивые девушки еще спали, сейчас они приходили в себя после технодискотек в другом месте и распахнут свои опасно сияющие глаза только вечером, на более модных пляжах более шумных городов. Лишь лет через 10 они появятся здесь, как расплывшиеся версии самих себя, с пустым взглядом, надувными атрибутами и ноющими отпрысками, по-вражески преграждающими им путь к очередному ночному завоеванию. Клео прочла мои мысли и улыбнулась. «Да, Илья, — сказала она, — ты прав. Пожалуй, пришло время посвятить тебя в один из главных секретов пляжной жизни. Тут все как в жизни реальной, только еще наглядней. Мы спустились на пляж отеля, где могли предаваться иллюзии, что видимы только друг другу. Несколько дней мы качались на волне императивного ритма полного пансиона с трехразовым питанием. Я уже подзагорел и научился управляться с ластами, как вдруг однажды утром Клео сказала: «Что-то мне сегодня не хочется на пляж. Съездим куда-нибудь». «Можно съездить в Порто-Венере», — предложил я. Вот и мне это пришло в голову. Поискать там последнего Караваджо. И наша гипотеза, расхохотавшись, отозвалась Клео, будет заключаться в том, что Марию Магдалину, конфискованную мальтийскими рыцарями, привезли в Порто-Венере. Вот только источников, которые указывали бы на то, что рыцари мальтийского ордена оперировали на этой территории, нет. Чтобы обосновать наши поиски, придется сначала придумать более-менее правдоподобные доказательства присутствия рыцарей в Порто-Венере плюс убедительное объяснение того факта, что они не оставили никаких следов в аналах. «Это нам по плечу», — ответил я. «Как писатель я решал задачи и помудрений. Либо можно преподнести оглушительное молчание источников в качестве сильной стороны нашей гипотезы. Классический прием», — согласился я. В этом случае доказательством может служить то, что мальтийские рыцари перевезли картину Караваджо в Порто-Венере как раз потому, что не владели тут никакими крепостями и бастионами. Понимаешь? Они поступили очень хитро, ведь такого никто не ожидал бы. Невероятность гипотезы выдвигается в качестве важного аргумента в ее пользу. На такой аргументации основаны доказательства всех теорий заговора. «Совершенно верно», — подтвердила Клео. «Люди легко ведутся на это, потому что всегда рады почувствовать себя умнее, чем позволяют факты. Вдобавок, невероятность гипотезы неопровержимо объясняет тот факт, что никто не додумался до нее раньше. Вот все и сходится, что и требовалось доказать. В нашем конкретном случае невероятность теории объясняет тот факт, что портрет Марии Магдалины так и не был найден. Твои читатели, Илья, будут в восторге». «Мне вдруг пришла в голову еще одна возможность», — сказал я. «Как бишь его звали?» «Кого?» «Ну, того самого». «Ты о Шипионе Боргезе?» «Он был племянником папы и возглавлял римскую курию. Караваджо написал для него 3 картины, чтобы заслужить помилование после смертного приговора». «Да, знаю, но я сейчас про другого. Того, кто связался с Шипионе Боргезе, чтобы сообщить ему о смерти Караваджо. Деодате Джентиле, папский нунций в Неаполе». «Да, ведь это он поначалу занимался судьбой 3 последних картин». «Он, если верить Джентиле, из порто Эрколе, где Караваджо якобы умер от лихорадки, полотна на борту Филуки переправили в Неаполь. Джентиле устроил так, что одно из них, вертикальный портрет Иоанна, доставили Шипионе Боргезе в Рим. Горизонтального Иоанна конфисковал вице-король Неаполя, и теперь он после долгих скитаний находится в Мюнхене. А автопортрет в образе Марии Магдалины Джентиле отдал мальтийским рыцарям, потому что те убили Караваджо и требовали свою долю добычи. В этом и заключалась наша гипотеза», — сказал я. «Верно. Если подумать, не странно ли, что такой могущественный человек, как Деодато Джентиле, не предусмотрел совершенно никакой компенсации для себя? Ты хочешь сказать, он мог оставить Марию Магдалину себе? Подумай сама. По нашей реконструкции событий он выдал Караваджо мальтийским рыцарям. Их вознаграждение — возможность восстановить то, что они считали законностью, казнить Караваджо и очистить имя мальтийского ордена. Этого им вполне могло хватить. И с их точки зрения было разумно отблагодарить Деодато Джентиле за помощь, отдав ему долю добычи. Тогда корреспонденция Деодато Джентиле с Шипионе Боргезе имела целью скрыть тот факт, что он присвоил одну из 3 предназначенных Боргезе картин. С ведома мальтийского ордена или без такового, это не исключено. И может объяснить то, почему Деодато Джентиле в письмах так старается выстроить альтернативную версию событий. «Чтобы обосновать наши поиски, — сказал я, — нам осталось только предположить, что Деодато Джентиле спрятал ценную картину в Порто-Венера». «Хороший сюжет», — похвалила Клео. «Если все вышло так, как ты говоришь, и Деодато Джентиле присвоил себе холст, логично, что он хотел вывести его из Неаполя. Караваджо был там достаточно известен. Картину могли узнать. Посыпались бы неудобные вопросы. Куда он мог ее перевести? Джентиле был родом из Генуи. Там он служил настоятелем монастыря Санта-Мария-ди-Кастелло. В Генуе у него имелись родственники и связи, но, возможно, в его глазах Генуя была недостаточно безопасным местом. Ведь Караваджо недолгое время работал и там. И в этом городе вероятность того, что картину узнают и начнут задавать неудобные вопросы, была очень велика. С его точки зрения разумнее было выбрать другой город на генуэзской территории, например, Порто-Венере. Однако хотелось бы найти более конкретную улику. Следовательно, нужно связать Деодато Джентиле с Порто-Венере. Но с этим мы справимся. Клео взяла телефон, что-то погуглила и зашла в свой архив, который хранила на iCloud. «Смотри-ка!» — воскликнула она. «Вот уже кое-что!» Деодато Джентиле был человеком церкви, и я сейчас просматриваю его возможные связи среди духовенства. В период, о котором мы говорим, Порто-Венере находился в юрисдикции епископа Луни и Сарцаны. Между 1590 и 1632 годами им являлся Джованни Батиста Сальваджо. Как и Джентиле, он был родом из Генуи, из дворянской семьи. Его отец Амброджо, сын Франческо Сальваджо, мать Мария Ломелинни ди Агастино. Это громкие имена. В тех же кругах рос Деодато Джентиле. Они точно знали друг друга. Она продолжила поиски. Тут говорится, что семейство Сальваджо и Дория многое связывало. Сестра Джованни Стефано Дория была замужем за кем-то из рода Сальваджо. Не могу сразу найти, за кем именно, но период подходящий. Джованни Стефано Дория жил с 1578 по 1643 год. Годится. А вот еще. Ливия Дория, дочь Николо Дория и Аурелии Гримальди, была женой Энрико Сальваджо, который в 1604 году стал сенатором Генуэзской республики. Она была кузиной Марко Антонио Дория, представителя Генуэзской республики в Неаполе. А почему нам важна связь между этими двумя семьями, я тебе объясню. Потому что род Джентили тоже был связан с Дория. Как же там обстояло дело? Подожди-ка. Я подождал. Нашла. Прежде чем родственники Деодато присоединились к благородному Альберго, то есть родственному союзу Джентили, фамилия их была Пиньоло. С тех пор, как Гаспаро Пиньоло в начале 15 века женился на Терезе Дория ди Лазарро, семейство Пиньоло, позднее Джентили, более двух веков поддерживало тесные связи с родом Дория. Джованни Франческо Дория, сын Марко Антонио II, женился на Элиане Джентили Пиньоло, дочери Агостино Джентили Пиньоло и внучке 71-го дожа Джованни Батиста Джентили Пиньоло. Эрго, Порто-Венера подпадал под юрисдикцию епископа, который должен был знать Деодато Джентили, происходил из семьи, дружившей с его семьей и, как и они, поддерживал тесные связи с родом Дория. «Как ты все это так быстро нашла?» — восхитился я. «Знала, где искать?» Она проигнорировала мой вопрос. «Да нет же», — продолжала она свои рассуждения. «Неужели я правда такая дура или только притворяюсь? Все, конечно, намного проще. Связь с епископом может пригодиться или во всяком случае не помешает, но вообще-то можно обойтись и без нее. Что я только что сейчас сказала? В то время, когда Марко Антонио Дория занимал должность посла Генуэзской республики в Неаполитанском королевстве, Деодато Джентили, будучи представителем генуэзской знати, служил папским нунцием при Неаполитанском дворе. Они не могли не знать друг друга. Два высших сановника из Генуи, родом из дружественных благородных семейств, противостоявшие неаполитанскому хаосу, вероятно, они дружили. Представим, что Деодато Джентили попросил своего друга Марко Антонио Дория посоветовать ему, где спрятать ценную картину. Что мог предложить тот? А? Я тебе скажу. Видишь Порто-Венера? Там, на берегу. Видишь тот форт над городом, высоко на холме? Знаешь, как он называется? Замок Дория. Его построило семейство Дория. Пока Деодато Джентили размышлял, куда девать картину, строительство как раз закончилось. Более безопасного места, чем этот форт, и не придумаешь. У рыбацкой деревеньки на краю генуэзских владений, вдали от любопытных глаз знатоков искусства, в неприступной крепости, только что построенной по самым последним методам и хорошо охраняемой. Ну вот, теперь твоя очередь. Я сказал, что впечатлен, но она не услышала, потому что вспомнила кое-что еще более важное. А если забыть об их дружбе, почему Деодато Джентили обратился за советом по поводу картины Караваджо именно к Марко Антонио Дория? Да потому что Марко Антонио любил живопись. Он был страстным коллекционером, водил личное знакомство с Караваджо и заказал ему портрет святой Урсулы. Если не ошибаюсь, недавно в архивах было найдено письмо об этом. Оно должно быть где-то здесь. Ее пальцы заскользили по экрану айфона, будто гоняясь за зомби из прошлого в стремительной игре стрелялки. Щеки ее порозовели. Ничто так не разжигало мою любовь к ней, как воодушевление, с которым она играла в придуманную нами игру. Нашла. Так, сейчас будет интересно. Скажу тебе, что за письмо такое. Это письмо Ланфранко Масса, написанное им 11 мая 1610 года Марко Антонио Дория, найдено в Государственном архиве Неаполя среди бумаг Дория Дангри, часть 2, папка номер 290, отдельные листы под номерами 9 и 10. Записываешь? Не хочу, чтобы твои читатели решили, что мы тут просто сидим и выдумываем. Все, что мы говорим, правда. Пусть сами проверят. Вот нужный нам отрывок. Цитирую. «Намеревался на сей неделе послать вам портрет святой Урсулы», пишет Ланфранко Масса. «Вчерашним вечером, дабы увериться в том, что краска высохла перед дорогой, я положил картину на солнце, но оттого краска потрескалась малую талику. Прежде чем отправить вам полотно, думаю справиться о порче у Караваджо. Сеньор Дамиано лицезрел картину и был весьма впечатлен, как и все, кому я ее показывал. А в конце письма, там, где бумага, к сожалению, повреждена, Масса упоминает другую картину Кар, многоточие, которую он должен подготовить к отправке. Он добавляет, что этот Кар — друг Марк Антонио. Теоретически речь может идти о художнике Батистелло Карачолло, тоже работавшем в Неаполе в то время. Но, судя по контексту, более вероятно, что Масса говорит о другом холсте Караваджо. Вот она, наша картина, Илья. Но выходит, Караваджо тогда еще был жив. Ему недолго оставалось. Письмо, в котором Деодато Джентили сообщает Шипионе Боргезе о смерти Караваджо, датировано 29 июля 1610 года, двумя месяцами позже. Заговор требует подготовки. Нужно было написать в Рим и на Мальту. Почта в те времена работала медленно. Убийцы должны были добраться до Неаполя, дождаться подходящего момента. Судя по всему, Деодато Джентили все приготовил еще в мае 1610 года. Он уже связался с Марк Антонио Дориа, чтобы организовать перевозку картины, которую собирался присвоить, в Порто-Венеро с помощью Ланфранко Масса, агента Дориа. Доказательство тому — это письмо. Вдобавок, после «Святой Урсулы» не появилось никакой другой картины Караваджо, которую можно было бы переправить на север. Это должна быть Мария Магдалина. Другого варианта нет. «Марк Антонио Дориа был коллекционером?» — спросил я. «Одним из крупнейших, настоящим знатоком. Он, по сути, превратил свой дворец в академию и мастерскую для многих художников, которых знал лично. А Деодато Джентили?» «Нет, он нет. Это не поклонник мус. Он был инквизитором, человеком, который решает проблемы». «То есть им двигала алчность», — заключил я. «А Марк Антонио Дориа, скорее всего, действительно жаждал заполучить эту картину в свою коллекцию». «О да, он был готов за нее убить». «Учитывая тот факт, что нужда в убийстве отпала, он, вероятно, попросту за нее заплатил». «Ты прав, Илья. Так история складывается еще лучше». Выходит, когда Караваджо, вероятно, через свою заступницу Колонна, обратился к Деодато Джентили с просьбой связаться с Шипионе Боргезе и предложить ему выхлопотать у папы помилование в обмен на три картины, Джентили усмотрел в этом редкий шанс. Как высокопоставленный священник, имевший связи с инквизицией, он знал, что Мальтийский орден хочет казнить художника. Выдав его мальтийским рыцарям, он мог одним ударом убить двух зайцев. Во-первых, орден выплатил бы ему щедрое вознаграждение. Вдобавок, оказанная могущественному мальтийскому ордену услуга могла только поспособствовать карьере священника. Во-вторых, он избавился бы от агрессивного пьяницы, распутника и преступника, изображавшего святых с непочтительным реализмом и приговоренного к смертной казни. С точки зрения Джентили, выдать его — небольшая жертва, да и жертвы ли? В-третьих, провернув это дельце, он получил бы три ценные картины, которые мог продать, но для этого он должен был играть по правилам. Действительно, связаться с Шипионе Боргезе и в самом деле уговорить его принять дар, чтобы удостовериться в том, что полотна будут написаны. Это, конечно, означало, что одно из трех полотен пришлось бы уступить Боргезе. Возможно, этого хватило бы, чтобы удовлетворить и задобрить его. Тем более, что Боргезе уже не потребовалось бы оказывать встречную услугу. После казни вопрос о помиловании отпал бы сам собой. По сути, картина досталась бы Боргезе за даром, ни за что. В случае, если понадобится умиротворить местные светские власти в Неаполе и удержать их от слишком дотошного расследования смерти художника, а это точно пришлось бы сделать, Джентили мог подарить вторую картину вице-королю. Так у него оставалось еще одно полотно, на котором можно было заработать. Но он уже нашел для него идеального покупателя в лице земляка и друга Марк Антонио Дориа. Возможно, выбор пал на Марию Магдалину в силу предпочтений самого Дориа. Он мог видеть незаконченную картину в мае 1610 года в ателье Караваджо. Мария Магдалина подошла бы к святой Урсуле, которую он недавно приобрел. И это была центральная часть триптиха, лучшие и самые эффектные из трех. Такой знаток, как он, сразу это понял. Он подключил своего агента Ланфранко Массу, чтобы заранее организовать транспортировку. Караваджо закончил триптих, и когда через два месяца он уже был готов отправиться в Рим, замысел Джентили осуществился. Художник был предан и убит. Письма Джентили к Шипионе Боргезе, найденные в тайных архивах Ватикана, представляют собой попытку замести след. Марк Антонио Дория прослышал о смерти Караваджо и наверняка только тогда понял, что Джентили действовал нечистоплотно. Даже будь у него такое желание, он не смог бы ничего предпринять против Джентили, потому что с юридической точки зрения последний просто привел в исполнение неотмененный смертный приговор. Отказываться от картины он, конечно, не хотел, но понимал, что выставлять ее на всеобщее обозрение в своем дворце – не лучшая идея. Ее следовало спрятать, по крайней мере, на время. И надежнее тайника, чем его только что построенный замок в Порто-Венере, было не найти. Напомни историю про Марию Магдалину, которую недавно обнаружили в нидерландской частной коллекции, попросил я. Это Мария Магдалина в экстазе, которую моя коллега Мина Грегори ошибочно приняла за ту картину, о которой мы говорим. Почему ты спрашиваешь? Разве на ее оборотной стороне не было найдено послание 17 века? Да, и еще сургучная печать римской таможни, тоже 17 века. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это явная подделка. Об этом мы уже говорили. Так много доказательств, что это перестает быть убедительным. «А не может ли эта подделка принадлежать к тому же периоду?» — спросил я. «Подделка, изготовленная по приказу Марка Антонио Дория?» «Илья, ты гений. Это шедевральный сценарий. Чтобы очистить от подозрений свою спрятанную, запятнанную виной картину и ввести ее в общество, он умышленно ввел в оборот другую версию последней работы Караваджо, как громоотвод. Это объясняет, почему подделка столь высокого качества. Потому что обманула даже такого эксперта, как Мина Грегори. Это послание и печать можно запросто отнести к тому периоду, так как они были изготовлены в 17 веке. Он надеялся перевести свою прекрасную картину из тайника в Порто-Венере в Геную, как только подделку примут за оригинал. Но этого так и не произошло. «В 1651 году Марк Антонио Дория внезапно умер», — добавила Клио. Видимо, он просто не успел реализовать свой план. В момент его смерти картина по-прежнему хранилась в Порто-Венере, но об этом никто не знал. «У нас есть сюжет», — победоносно воскликнула Клио. «Последняя картина Караваджо, автопортрет в образе Марии Магдалины, спрятана в замке Дория, там, на противоположном берегу, в Порто-Венере. Вообще-то, если подумать, это абсолютно точно. Осталось лишь ее найти. Знаешь, Илья, кажется, я почти поверила в это». Забронировав моторку, мы отправились переодеться для поездки в город. Когда мы были готовы, оказалось, что депрессивный паромщик уже забыл о нас. Пришлось выудить его из бара, после чего он с явной неохотой приступил к своим обязанностям. «Теперь это моя любимая игра», — сказал я, когда лодка вышла в залив Специя и направилась к густонаселенному прошлом берегу. «Какая игра?» — спросила Клео. «Поиски последнего Караваджо. Спасибо, что научила меня ей». Она поцеловала меня. «Это тебе спасибо. Ты отлично в нее играешь». Благодаря писательскому труду я осознал, как важны истории. А благодаря тебе понял, что находиться в любовных отношениях как раз и значит вместе сочинять историю. «Любовные отношения? Это ты о нас? Как мило». «Да, это и впрямь слишком чинное определение для такого взрывного романа, как наш», — ответил я. «А почему мы вообще придаем важность историям? Почему всегда и во всем ищем сюжет? А почему когда-то давным-давно в священном лесу одной далекой страны срубили первое дерево и пустили на первые доски для первого корабля? Для того, чтобы отправиться в плавание, нужна история. Взгляни на нас. Ведь это ради истории мы с тобой плывем на поиски Святого Грааля, навстречу неизвестности и приключениям. Люди думают, истории делают жизнь веселее. Так оно и есть, но дело не в этом. Без истории жизнь теряет смысл. Смысл состоит из мыслей, а те — из слов. Слова, из которых складывается вымышленная история, скрепляют случайные факты и события успокоительными причинно-следственными связями. Люди жаждут сюжета, потому что сюжет переводит невыносимый и непостижимый хаос подлунного мира в человеческое измерение, сводит к цепочке действий и последствий, которые человек в силах объять своим умом. Сюжет создает видимость контроля, пункта отправления и пункта назначения, точки отсчета и ориентира. А ты написал хоть одну бессюжетную книгу? Разве что нечаянно. Интересно, на что похожа такая книга, задумалась она. Наверное, на саму жизнь. На отпуск, ответил я. Такое можно вытерпеть, только зная, что это когда-нибудь кончится. Но я вовсе не хочу, чтобы наш отпуск заканчивался. Я не о нас. Наш отпуск с сюжетом. А если бы ты писал о нас, спросила она, какую историю ты рассказал бы, чтобы придать нам смысл? Я уж точно рассказал бы о нашей игре, ответил я. Тот, кто понимает эту игру, понимает жизнь. Что до меня, подал голос наш капитан, видимо, прислушивавшийся к беседе, то вот что понял в жизни я. Чтобы уйти в отпуск, нужно иметь работу. Звучит, может быть, странно, но попробуй возрази. Нельзя взять отпуск, если у тебя нет работы. Или можно, но какой в этом смысл? Клео рассмеялась. Вся штука в том, какую историю вокруг этого сочинить, сказала она. Как мы только что узнали. Не нужно тут ничего сочинять, возразил паромщик. Все и так ясно. История в том, что никакой истории нет. Есть только старая, набившая оскомину сказка, которая начинается со слов «однажды, много лет назад», и мы в ней застряли. В отсутствии новых историй мы упорно пытаемся выдать эту старую сказку за наше будущее. Вот возьмем вас. Вам захотелось съездить в Порто-Венере, и я везу вас в Порто-Венере. Но позвольте спросить. В Порто-Венере вас привлекают благоприятный предпринимательский климат, изобилие инновационных стартапов, головокружительный взлет креативной индустрии, фабрики, торговые дома и офисы. Или же вас манит живописное отсутствие всего вышеперечисленного, обветшавшие крепостные стены, зубчатые башни и иллюзия путешествия в уютное, умилительное прошлое? «Вы правы», — согласился я. «Все гораздо хуже», — добавила Клео. «Мы плывем в Порто-Венере, чтобы раскрыть убийство, совершенное в 1610 году». Наш капитан присвистнул сквозь зубы. «И почему это вас интересует, если не секрет? Какое это имеет отношение к нынешнему дню?» «Это наша игра», — ответил я. «Скажем так», — сказала Клео, — «настоящее интересует нас не настолько, чтобы отвлечь от прошлого». На первый взгляд, несколько дней назад, когда перед нами предстал широкий ассортимент надувных матрасов и ласт, мы приняли Порто-Венере за полностью отданную на откуп туристам этнодеревню, когда-то должно быть поражавшую воображение своей красотой. Набережная, что тянулась вдоль высоких узких домов в пастельных тонах, и лежащая за ними выше по склону главная улица, названная в честь знаменитого в прошлом палеонтолога Джованни Капеллини, но по-местному именуемая Каруджо, которая вела от площади через старые городские ворота к скалистому мысу на южной оконечности материка и фотогеничным руинам церкви Сан-Пьетро, были по всем правилам искусства превращены в Эльдорадо аутентичных на вид баров и ресторанов со столиками, покрытыми скатертями в красно-белую клетку, и сувенирных лавок, где туристы могут часами копаться в залежах типично местных товаров, которые можно найти где угодно в Италии. Вешать у мужественно устоявшей стены церкви Сан-Пьетро с тремя романскими арочными окнами табличку «Место для селфи» не потребовалось. Кадры лазурного моря внизу, где, если набраться терпения, обязательно проплывет яхта с белыми парусами, были достаточно убедительными, чтобы и без активной поддержки городских маркетологов войти в топы по репостам в соцсетях. Но из этих двух улиц складывался лишь фасад городка, который гнездился на склоне горы и был издревле оснащен чрезвычайно эффективным механизмом защиты от туристов — лестницами. Уже на следующем после главной улицы уровне мы проходили по переулкам и мимо садов, фотографируемых лишь самыми упорными туристами. Бары, в которых можно было бы перевести дух после подъема, тут уже не встречались. Поднявшись еще выше, к площади у церкви Сан-Лоренцо, постройки XII века, мы не встретили больше никого, кроме в высшей степени местной старухи и американского семейства, члены которого с красными от натуги лицами, чертыхаясь, являли собой живое объяснение отсутствию здесь других туристов. С четырьмя тяжелыми чемоданами они тащились за хозяйкой квартиры, которую сняли на Airbnb, польстившись на обещанное расположение в историческом центре. Мы подсчитали, что от набережной американцы уже преодолели не менее четырех крутых средневековых лестниц, на которых колесики чемоданов не давали особого преимущества. «Почти пришли», — подбадривала их по-английски хозяйка. «Осталось еще пара ступенек». «Церковь посвящена тому же святому, что и Генуэзский собор», — заметила Клео. «Это подчеркивает, здешний форпост находится под контролем Генуи. Мы на правильном пути, Илья». От площади у церкви Сан-Лоренцо вверх по склону между деревьями велась крутая тропа, ведущая к замку Дория. Направление указывало ржавая табличка, установленная еще до эпохи бюджетных авиаперевозок. Форт не был открыт, но и закрыт по-настоящему не был. История просто забыла его тут, на вершине мыса. В охране он не нуждался и прибыли приносить не мог, потому что без специально придуманной истории делать здесь было нечего. Разве что наслаждаться панорамой. Но мест, откуда открывались трехзвездочные виды, было столько, что насладиться ими легко удавалось и ниже по склону. Не обнаружив ни забора, ни билетной кассы, мы попросту вошли внутрь. Мы приступили к осмотру, но было неясно, как в этих заросших травой и сорняками руинах найти картину, веками считавшуюся потерянной. Я наткнулся на мусорную урну и невольно заглянул в нее. Караваджо там не оказалось. Мы обнаружили запертую дверь. Клео попыталась вскрыть замок шпилькой для волос, как в кино. Но шпилька сломалась, и дверь осталась закрытой. Высоко в стене виднелось решетчатое окно, сквозь которое можно было заглянуть в помещение за дверью. Клео вскарабкалась мне на плечи и прильнула к решетке. «Садовый инвентарь», — сообщила она. «Ржавая электрокосилка, грабли и пластмассовые лейки. Но садовник, похоже, давненько сюда не заходил». Мы продолжили бестолково бродить по развалинам крепости. «Что-то ускользает от нашего внимания», — сказала Клео. «Надо подумать как следует». И тут мы заметили отверстие в полу, которое едва не ускользнуло от нашего внимания, потому что заросло кустарником. Отверстие явно было проделано в старинных каменных плитах не случайно и вполне могло оказаться входом в подземелье. «Ну, конечно», — воскликнула Клео. «В форте не обойтись без подвалов и казематов. На такой высоте не сыро, и температура внутри постоянная. Идеальные условия для хранения картины». Я вообразил, как мы по очереди погружаемся в этот лаз, пока не нащупаем почву под ногами. Привыкнув к темноте, замечаем лестницу, уходящую в глубину скалы. Осторожно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, спускаемся, опасаясь расшатанных плит и ловушек. Что-то шевельнулось рядом. Скорпион? Нет, моя собственная тень. Лестница длиннее, чем мы предполагали. Спустившись метров на 20, не меньше, мы натыкаемся на запертую дверь. Оглядываемся в поисках других ходов, но их нет. Дверь преграждает единственный, если не считать постыдного возвращения, путь. Но она не поддается ни на миллиметр. На ней даже нет замка, который можно было бы вскрыть, будь у нас лишняя шпилька. Мы задумчиво сверлим взглядом массивную преграду. Освещаем фонариками телефонов каменный косяк и стену вокруг. Вдруг справа от двери фонарик выхватывает нечто вроде барельефа. Мы смахиваем пыль ладонями и видим надпись «Утапериам Преметео». «Это по твоей части», — говорит Клео. «Ты у нас античник. Знаешь латынь. Я на тебя рассчитываю». Начало и вправду латинское. «Ut aperiam» значит, чтобы я открылась, чтобы меня открыть. Но что именно нужно для этого сделать, я, к сожалению, расшифровать не могу. «Преметео» — это какая-то бессмыслица. Возможно, имеется в виду «премето», он должен толкнуть. Но толкнуть дверь, которую хочешь открыть, было бы садистски очевидным и вдобавок бесполезным указанием. Толкать мы уже пробовали. Возможно, Прометео — это альтернативное написание Прометео. «Чтобы я открылся для Прометея» может намекать на то, что нам каким-то образом нужно прибегнуть к помощи огня. Но каким? Непонятно. Злясь на себя за то, что приходится разочаровать Клио, я пинаю дверь, но чуда не происходит. И вдруг меня осеняет. Как я мог быть таким тупицей? Решение до смешного простое. Это же два слова «Прометео». Чтобы меня открыть, надо нажать на «О». Я прикладываю большой палец к букве «О» и жму. Буква поддается. Дверь со скрипом распахивается. Мы изумленно ахаем. «Смотри, Илья», — говорит Клио. Мы стоим на пороге грандиозного сводчатого зала. Поддерживаемый колоннами потолок не уступает по высоте лестницы, по которой мы спустились. Через узкие шахты в потолке, прорезанные так искусно, что снаружи их никак не заметить, в зал проникает свет. Внутри пусто, лишь в нише на противоположной стороне зала стоит невысокая мраморная статуэтка-ангелочка. Мы подходим к ней. «Конец 16 века», — определяет Клио, «или начало 17-го. Эпоха подходящая. Это ключ». «Теперь твоя очередь», — говорю я. Она задумчиво обходит статуэтку. Ищет скрытые кнопки или рычаги. Их нет. Она отступает на пару шагов и внимательно рассматривает Путти. «Странная композиция», — замечает она. «Необычная поза. Как правило, Путти указывают на небо или на Мадонну рядом, либо позади себя, а этот — вниз, в угол, в ту слепую стену. Там и надо искать». Проследив за направлением взгляда и пальца ангела, у самого пола мы обнаруживаем маленький, едва видимый барельеф. Без помощи статуэтки мы ни за что не заметили бы его. Мы садимся на пол и изучаем барельеф. Я ничего не понимаю. Перед нами абстрактный рисунок. Линии, круги и крестики. Это план зала, догадывается Клио. Смотри. Линии — это стены, а круги — колонны. И тут у третьей колонны в левом втором ряду ключ, который мы ищем. Справа 10, внизу 12. Римские цифры. Значит, нужно сделать 10 шагов вправо от колонны и 12 назад. С бьющимися сердцами мы подбегаем к колонне и выполняем указания. Но ничего не находим. На месте, где мы остановились, лежат те же сланцевые плиты, что и везде, и приподнять их невозможно. Ничего похожего на новый ключ здесь нет. Мы начинаем заново, надеясь, что ошиблись при первой попытке, но приходим в то же самое место. Клио погружается в задумчивость. «Это не шаги, а плиты», — наконец говорит она. «Надо считать плиты». Мы отсчитываем 10-ю плиту справа от колонны и оттуда 12 назад. Плита, у которой мы оказались, расшатана. Мы поднимаем ее без особого труда. Под ней что-то похожее на свиток пергамента. Клио вынимает его и осторожно разворачивает. Это не пергамент, а холст. Картина маслом, вырезанная из рамы и скатанная в свиток. Даже в полутьме ясно, на ней в полный рост изображена Мария Магдалина во время своего покаяния в пустыне. У ее лица, заплаканного, искаженного отчаянием, как женские, так и мужские черты. «Кто пойдет первым, ты или я?» — спросила Клио. «Раз уж мы нашли яму, придется в нее спуститься». «Если честно, я боюсь», — ответил я. «Я тоже». Мы взглянули друг на друга, рассмеялись и со смехом слились в поцелуи. У Клио возник план. Если я ее подержу, поклявшись, что не уроню в яму, она наклонится и посветит телефоном, чтобы прикинуть глубину. С учетом всех обстоятельств, этот план показался мне разумным и реалистичным. «Не так уж и глубоко», — сообщила она. «Метра два, а то и меньше. Ни дверей, ни проходов в стенах нет. Кажется, это нечто вроде колодца. Но на дне что-то лежит, что-то странное. На картину похоже? Нет, скорее на куклу Барби». Чтобы выудить таинственный барбиобразный предмет из ямы, мы огляделись в поисках какой-нибудь ветки. Пришлось изрядно повозиться, но в итоге нам удалось подтолкнуть находку веткой вдоль стен колодца, достаточно высоко, чтобы я мог достать рукой. Это была кукла Барби. Она лежала на моей ладони, нагая и беспомощная. У нее недоставало руки, Она смотрела на нас своим невозмутимым кукольным взглядом, как женщина, которая даже в такой чрезвычайной ситуации остается леди. «Конец 20 века», — определила Клео. «Или начало 21-го». Она осторожно положила куклу себе в сумочку. «На этот раз мы были так близки к цели», — сказала Клео, пока мы спускались к морю. «Близки друг к другу». На западе сгущаются темные тучи. И это не намек на упадок и распродажу вечерней страны, а предвестие того, что ждет моих персонажей после их грядущего перемещения в вышеназванном направлении. Метафора плохая, знаю. Предвосхищать надвигающуюся беду зловещие перемены метеорологических условий – банальный и потому нежелательный прием. И к тому же, на самом деле, в тот жестоко палимый солнцем август над Лигурийским побережьем не проплыло ни единого сиротливого пушистого облачка. Метафора верная лишь в переносном смысле, но лживая в реальности есть разновидность жульничества, до которого автору, будь у него на руках хорошие карты, опускаться не следует. То, что мне на ум приходят плохие метафоры, свидетельство моего нежелания писать о том, о чем я должен написать. Я мог бы, если бы захотел, спасти этот стилистический прием от обвинений в избитости и затасканности, заявив, что на метауровне сей ущербный троп указывает на нерешительность и нежелание рассказчика продолжать повествование и отметив, что темные тучи сгущаются над его письменным столом, а не над головами его беззаботных персонажей, которые в настоящий момент, словно влюбленные дети, веселятся в свое удовольствие на залитых солнцем игровых площадках Пальмари и Порто-Венера и не догадываются о надвигающейся с запада беде. Больше всего мне хотелось бы оставить их там и тактично отвести взгляд. Там они были счастливы. Но я вынужден написать, что они отправились на запад, потому что так оно и было. Играть в вымысел, который я с улыбкой мог бы подвести к хэппи-энду, роскошь, которую я не могу себе позволить. Я обещал рассказать правду. Да и какой смысл выдумывать? Я знаю, что автор не должен жалеть собственных героев. Это правило я сам много раз провозглашал публично. Но позвольте крепкое словцо. Не так-то просто следовать этому правилу, если персонажи, за которых я отвечаю и которых с нежностью дергаю за ниточки, это я сам в не столь уж далеком прошлом и любовь всей моей жизни. К западу, а точнее к западо-северо-западу от Пальмари и Порто-Венера по азимуту 300-310 градусов находится знаменитый национальный парк Чинкве-Терре. Хотя мы и знали, что это одно из самых туристических мест в Италии и во всей Европе, но все же хотели завершить наш отпуск кратким визитом в этот парк развлечений. Не столько ради того, чтобы восхититься воспеваемой по всему миру природной красотой этих мест, сколько из антропологического интереса и цинизма. К тому же я там еще не бывал. Клео бывала, но в детстве и почти ничего не помнила. А то, что помнила, несомненно, изменилось до неузнаваемости благодаря резко возросшей популярности этого туристического направления. Мы знали, что название Чинкве-Терре, Пятиземелье, происходит от пяти деревушек – Монте-Россо, Вернацца, Корнилья, Монарола и Рио-Маджоре, которые в далеком прошлом каким-то непостижимым образом были пришпилены к неприступным прибрежным скалам. Эти немыслимые домики в характерных для Лигурии пастельных тонах фотогенично кучковались на горных склонах, подобно разноцветным ласточкиным гнездам. Как часто случается с самыми популярными туристическими направлениями, своей нынешней неодолимой притягательностью они были обязаны давнишней нищете. Эти селения так никогда и не разрослись, потому что едва сводили концы с концами. Последующие столетия никому и в голову не пришло хоть что-нибудь модернизировать на столь труднодоступных участках. Для роста, строительства или спекуляции недвижимостью тут попросту не хватало места. Как раз эта вековая отсталость и поражала современных посетителей своей сногсшибательной аутентичностью. Изнурительные горные тропы, в прошлом обеспечивавшие единственную связь между пятью селениями, теперь числились среди излюбленных маршрутов гостей со всего мира. Чинкве-Терре, чье население составляет 3600 человек, Каждый год наводняют 2,5 миллиона туристов. В два раза больше максимально допустимого количества людей для таких крохотных деревушек и соединяющих их узких горных троп. Так считают специалисты в области логистики и безопасности. Как ни крути, безопасность представляет собой проблему. Здешние горные тропы – самые что ни на есть настоящие. К ним даже прилагаются обрывы, в которых действует весьма реальная сила тяжести. При этом многие туристы, будучи туристами, полагают, что приехали в парк аттракционов, куда можно заявиться в шлепках. Примерно раз в неделю приходится вызывать вертолет спасателей, который дает возможность очередному приезжему продолжить незабываемый отпуск в больнице Генуи или Специи за счет итальянского государства. О невозможности такого положения вещей и о необходимости сократить количество посетителей говорят уже давно, но с каждым годом толпы лишь растут. Между тем, это место отдыха открыли для себя и китайские туристы. Они в восторге, в экстазе. В тот год в Чинкве-Терре ожидался приток миллиона новых гостей из Китая. Мы планировали избежать тропинок и посетить все 5 селений единственным альтернативным способом – с моря. Ранним утром мы сели на один из множества прогулочных корабликов, что возят туристов на однодневные экскурсии по всем 5 деревушкам в обратном порядке – от Рио-Маджоре до Монте-Россо. Мы собирались довольствоваться видом с моря и сойти на берег лишь на последней остановке – в Монте-Россо. Из всех 5 селений оно было самым крупным и интересным. Здесь жил поэт Эудженио Монтале в те времена, когда это место еще вдохновляло на сложение стихов, гудящих, как насекомые на солнце, и благоухающих лимонами. Мы заранее возмущались тем, что из всех посетителей Монте-Россо будем единственными, кому известен этот факт. Прибыть туда мы должны были в районе обеда. Это давало полдня на осмотр городка. Так как нам не хотелось стать жертвами прибыльного бизнеса по сдаче жилья в разгар сезона, Клио по рекомендации генуэзских знакомых забронировала на ночь комнату в отеле, располагавшемся в горах между Монте-Россо и Леванто и славившемся своим рестораном. Мы собирались взять такси до отеля, поужинать и на следующее утро после завтрака опять же на такси добраться до Леванто, откуда в Геную несколько раз в день ходят скоростные поезда. А в Генуе пересесть на поезд в Венецию. План был «не подкопаешься». Наш мини-круиз на борту одного из прогулочных кораблей Cinque Terre Paradise Dream Holiday Service Company, набитого пассажирами, как перегруженная шлюпка с африканскими беженцами, оказался поездкой захватывающей и поучительной, которая, безусловно, подтвердила все наши предрассудки, но в то же время и опровергла некоторые из них. Да, нас окружали полчища бледноногих, вооруженных палками для скандинавской ходьбы стариков в веселых кепочках и панамках, тратящих свои внушительные пенсии, раскошеливаться на которые придется младшим поколениям, на воплощение давней мечты успеть хоть немного посмотреть мир. Но этого мы ожидали, так что на сей счет заводиться не стоило. Правда, пенсионеров было много, и это слегка пугало. Но волей-неволей, столкнувшись с ними вблизи, мы вынужденно признали, что было в них и нечто трогательное. «Они просто берут и едут», — сказала Клео. «Слетаются сюда со всего света и, несмотря на негнущиеся суставы, готовы в поте лица часами топать по горным тропам, чтобы все это увидеть. Еще чуть-чуть, и я начну гордиться своей страной». Рассмотреть живописные селения нам не удалось, потому что всякий раз, когда корабль приближался к одному из них, все бросались к поручням прямо у нас под носом, чтобы сфотографировать очередной потрясающий вид. Хотя мы столько раз видели эти деревеньки на фото, что и так знали, насколько они прекрасны, и разглядывать их в реальности уже не было нужды. Точно по расписанию мы прибыли в Монте-Россо. Клео не могла в это поверить. За всю историю Италии нигде во всей стране еще ни один поезд, паром или автобус не пришел вовремя, сказала она. Значит, это все-таки возможно. Когда речь идет о готовых тряхнуть мошной туристах, даже итальянцы способны организовать безупречно работающий транспорт. Легко описать Монте-Россо как лунопарк итальянскости, где в красочных декорациях переулков, аркад и плюща состоятельный турист может от души насладиться местными рыбными блюдами, барами, в которых подают коктейли со всего света, мини-филиалами знаменитых домов моды и оригинальными сувенирами высокого качества, это было бы правдой. С той же легкостью можно описать этот городок как модель заработка, ставшую жертвой собственного успеха. И это было бы правдой. Очаровательные маленькие площади и прелестные узкие улочки были до такой степени заполнены решительно настроенными отдыхающими, что казалось, будто все топчутся в медленно продвигающейся очереди за чем-то наверняка стоящим. Чудак, который вздумал бы обучить иностранных гостей манерам, чтобы они прилично одевались хотя бы в старинных городах, как это делаю я, уже через 5 минут пребывания в Монте-Россо пришел бы к выводу, что его миссия обречена на провал. Будь я в бикини, я привлек бы к себе меньше внимания, чем в костюме с галстуком. Но так описать Монте-Россо было бы слишком просто. Мы превосходно пообедали в простом ресторанчике, который нам даже не рекомендовали. Клео была удивлена. Безусловно, здесь насчитывалось больше выставленных на Airbnb домов, чем жителей, но последствия этот факт имел не только отрицательные. Старинные здания были образцово отреставрированы. Да и весь городок отделан с такими вкусом и заботой, что даже Клио безоговорочно сочла этот подход исторически достоверным. Было ясно, что город не имеет недостатка в средствах и может себе позволить делать все как полагается. Прежде чем ехать в горы, в наш отель-ресторан, мы выпили по аперитиву у безыскусного фонтана XVI века в тени платанов. Нам принесли блюдо с редкими местными солями и необычными сортами сыра. Когда Клио с ее вечной и безграничной любознательностью стала расспрашивать официантку о местах и способах приготовления сыров и колбас, та ответила ей с энтузиазмом и знанием дела. Они чуть не стали подругами, Клио и официантка. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказала Клио. «Вот оно, будущее Италии. То, что мы здесь видим, и есть то, к чему мы должны стремиться. Зачем мучиться, изо всех сил цепляясь за устаревшую идею о том, что следует быть продуктивными, развивать промышленность и фабричное производство? Другим это удается гораздо лучше. У нас есть пейзажи, море, культура и история. У нас есть антураж и гастрономические традиции. То, что ты здесь видишь, в этом наша сила. Так давайте же сосредоточимся на ней. Пусть Италия станет садом для всего мира». «Пожалуй, тоже можно сказать и о Европе в целом», — ответил я. Мы поделились с нашим умозаключением с таксистом. «Для начала, — сказал он, — нужно, конечно, отметить, что вы провели в Монте-Россо всего пару часов. Я же здесь родился, как мой отец и отец моего отца. Они, да и все местные в те времена, были рыбаками. Семья моей матери родом с этих гор. Море и горы остались прежними, но Монте-Россо за годы моей жизни прямо на глазах изменился до неузнаваемости. Поэтому, в отличие от вас, я знаю, о чем говорю, и в отличие от вас, здешние проблемы для меня не пустой звук. Более того, несколько лет назад я решил баллотироваться в муниципальный совет. Меня избрали, и теперь я отвечаю за туризм, как все политики в Монте-Россо. Хотел вам это сообщить для начала, чтобы вы поняли, как вам со мной повезло. Так вот, если вы желаете знать мое обоснованное мнение о преимуществах и недостатках массового туризма, запаситесь терпением, потому что вопрос этот гораздо запутаннее, чем вы думаете. Но я постараюсь не затягивать». Между тем такси уже выехало из Монте-Россо. Дорога велась от одной панорамы к другой, все выше и выше в горы. То была трудная земля. Шаткие каменные ограды, требующие постоянного ремонта, пытались превратить неприступные склоны в террасы пахотной земли. Издалека море, в котором плескались помладенчески воркующие, визжащие от восторга туристы, вновь предстало в своем величественном обличии. «Само собой, туризм — это бизнес», — продолжал наш шофер и народный избранник. «Начнем с этого. Но давайте сразу признаем, что в этом бизнесе немало подводных камней. Если подумать, сколько миллионов национальный парк Чинкве-Терре зарабатывает на продаже билетов, то вдоль этих тропинок должны стоять золотые перила. На самом же деле они находятся не в лучшем, если не сказать в плачевном состоянии. Львиная доля денег, которые приносит этот бизнес, не идет бизнесу на пользу, а местному населению и подавно. Это раз. Говорят, туризм создает рабочие места, и здешние жители от этого выигрывают. В какой-то степени это так. Но нужно понимать, речь идет почти исключительно о низкооплачиваемой сезонной работе для неквалифицированного персонала, о вакансиях в ресторанах и отелях. Из одних официантов и горничных стабильную рабочую силу не сформируешь и карьерных перспектив не построишь. Это два. И сразу же перейдем к пункту 3. Массовый туризм влечет за собой расходы, причем эти расходы не включают в модель заработка, а перекладывают на местный бюджет. Взять хотя бы муниципальные коммунальные службы или спасательные вертолеты, или карабинеров, которые целыми днями только и занимаются тем, что принимают заявления о пропаже солнцезащитных очков от туристов, подставляющих карманникам свои бананки. Эти расходы покрываются за счет местных жителей, которых обкладывают налогами, а в это время большая часть прибыли исчезает в карманах узкого круга частных лиц. Я спросил, не вышел ли, по его мнению, туризм из-под контроля. В Чинкве-Терре попросту слишком много туристов. «Если спросить меня», — отозвался он, — «то ответ очевиден. Их слишком, слишком, слишком много. Но все зависит от того, кому вы задаете этот вопрос. Владельцы ресторанов, отелей и пансионов считают, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы заманить сюда толпы новых туристов, и таких местных большинство. Вот в чем проблема». Клео предположила, что, возможно, проблема решится сама собой, ведь туристы не любят ездить в туристические места. Если сюда будет приезжать достаточно туристов, другие туристы сами начнут избегать этого маршрута. Шофер засмеялся. «К сожалению, все как раз наоборот», — возразил он. «Знаете, где главный туристический ад? В раю. Все хотят туда попасть». «Хотя, по слухам, к вновь прибывшим там предъявляют строгие требования», — сказал я. «Пускают только избранных». Он проигнорировал мою попытку пошутить. «По долгу службы я слежу за подобными новостями. Недавно президент Филиппин Родриго Дутерте закрыл для въезда остров Боракай. Когда-то это был классический девственный тропический рай. Лазурное море, белоснежные пляжи, колышущиеся на ветру пальмы, деревянные хижины с ленивыми гамаками. Тут и там полуодетая дочь рыбака в бикини из морских раковин подносит тебе за бесценок ромовый коктейль в кокосовом орехе. В общем, полный набор». В 2012 году журнал Travel and Leisure провозгласил Боракай самым красивым островом в мире. Что тут началось? Остров подвергся неописуемому нашествию туристов. Филиппины состоят из 7640 островов, но каждому надо хоть убей побывать на острове, который официально считается самым красивым в мире. Думаю, все эти туристы прекрасно понимают, что после той статьи в Travel and Leisure они обнаружат на Боракае других туристов, но их это не останавливает, потому что само пребывание на острове для них не так важно, как удовлетворение от возможности заявить, что они побывали на самом красивом острове в мире. Такое не стыдно запостить в Фейсбуке. Никакой другой пустынный филиппинский пляж не соберет столько лайков. Вдобавок, ты ведь не виноват в том, что одновременно с тобой здесь толпятся другие туристы и мешают насладиться девственной чистотой пляжей. Быть тут — твое право. Туристы — это всегда другие. А то, что они тоже здесь — следствие плохой работы властей. В 1990 году Филиппины посещало около миллиона туристов в год. Теперь 6,5 миллионов, из них 2 миллиона летят на Боракай. Президент Дутерте сам туда наведался, чтобы увидеть все собственными глазами, и заявил, что остров превратился в выгребную яму. В выгребную яму, так он и сказал. И закрыл въезд. Game over. Я заметил, что Дутерте — популист с диктаторскими наклонностями. «Совершенно верно», — согласился таксист. «Он может такое себе позволить, потому что ему наплевать на мнение общественности и интересы местного населения. Если бы мы тут такое выкинули, против нас восстали бы местные рестораторы, владельцы отелей, ассоциация сувенирных магазинов, хозяева пансионов, то есть все местные жители, так что нечего и пытаться». «Это один из лучших примеров того, — заключил я, — как туризм разрушает то, что его порождает. Все стремятся найти один и тот же первозданно чистый пляж». «Я знаю еще примеры», — сказал таксист. «В Таиланде пришлось закрыть бухту Майя-Бэй. Это был нетронутый райский залив с кристальными водами, окруженный изумрудными холмами, настолько идиллический, что его выбрали для съемок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. После этого туда стало прибывать более 5000 туристов в день, многие на собственных катерах. Якоря полностью уничтожили коралловые рифы и дно. Море и пляж превратились в помойку. А вот еще пример. Остров Козумель у мексиканского полуострова Юкатан. Когда-то индейцы майя называли его островом ласточек. Веками тут не происходило ничего. Была только деревенька с парой сотен жителей и двумя церквями. Изредка заплывал какой-нибудь одинокий турист. Недавно там построили причал для круизных лайнеров. Теперь этот сонный поселок осаждают более 3,5 миллионов туристов в год. Еще пример, тоже по-своему пугающий. Крошечный атолл Факарава в Тихом океане, к западу от Таити. Образцовый тропический рай, как по учебнику. Население 800 человек. С недавних пор туда стали заходить круизные лайнеры. Вы бы видели, что там тогда творится. Местные жители наспех натягивают полинезийские тростниковые юбки и давай выплясывать, как бесноватые. Только туристы убираются во свояси, и местные снова болтаются без дела у своих хижин с бутылкой пива у рта. Если на Факараве когда-либо и зародилась идея, что человек должен хоть к чему-то стремиться в жизни, с появлением лайнеров она была задушена на корню. Легкие деньги, которые местные зарабатывают на туристах, лучшее оправдание собственному безделью. Вот парадокс. Туристы, которые больше всего ненавидят других туристов, только и делают, что ездят за ними по пятам. И эта стадность только набирает силу. У туристов все чаще не хватает воображения или смелости делать собственные открытия. Они не хотят рисковать. Из пары недель отпуска, что им положен в году, люди хотят извлечь максимум пользы и выбирают сертифицированные идиллические места отдыха. Возьмем Индонезию. Островное государство в несколько раз больше Филиппин. Никто даже толком не знает, сколько там островов. Досчитали до 18 300 и бросили. В год Индонезию посещают почти 14 миллионов туристов, и треть из них, около 4,5 миллионов, едет исключительно на крошечный островок Бали только потому, что именно он известен на весь мир. Нельзя сказать, что ты побывал в Индонезии, если не видел Бали. Вот в чем проблема. Хотя на Бали от Индонезии не осталось уже почти ничего. Люди все больше выбирают места отдыха по фильмам, телепрограммам и сайтам. Поэтому они все чаще стремятся в одни и те же места. В этом проклятие и Чинкве-Терре в том числе. Тем временем мы уже ехали по гористой местности. Море осталось позади, как смутное воспоминание. Знаете, какую цену Монте-Россо пришлось заплатить за экономическое процветание, которое принес туризм? Городок и вся область Чинкве-Терре утратили свою душу. Эти прибрежные склоны пропитаны кровью, потом и слезами поколений, пытавшихся выжить, поддерживая шаткое равновесие между человеком и природой. Жизнь здесь всегда была тяжкой, но как только пошли легкие деньги, готовность трудиться испарилась. Это можно было бы назвать прогрессом. Но природа не следует поменявшейся бизнес-модели. Все чаще случаются оползни, потому что люди не берут на себя труд присматривать за террасами и каменными оградами. Внизу, в городе, бывают наводнения, потому что наверху, в горах, воду больше не отводят и не используют заново. Равновесие нарушено. Я это всей кожей чувствую. Отец обучил меня рыбацкому делу. От деда с материнской стороны я узнал законы гор. Я собственноручно построил себе дом в холмах неподалеку отсюда. Я знаком с обеими традициями. И обе эти традиции, веками передаваемые от отца к сыну, оказались утеряны за одно поколение. Когда туристы сидят на городской площади в тени платана и попивают коктейль, они об этом не думают. Но виноваты в этом они. На этих словах таксист выразительно взглянул на нас в зеркало заднего вида. И вот еще что добавил он. Маленький, изолированный от мира Монте-Россо всегда представлял собой чрезвычайно сплоченную общину. Люди помогали друг другу, Еще 20 лет назад ни одна дверь не запиралась на замок. И от этой солидарности не осталось и следа. Теперь, когда любой домишко можно превратить в пансион и заработать кучу денег, родственники насмерть бьются за наследство. Легкие деньги превратили соседей в конкурентов, а конкурентам не помогают, их давят. Грустно мне от этого. Мы приехали. Такси свернуло на парковку отеля-ресторана, где мы забронировали столик и номер. «Но чтобы усложнить эту и без того сложную картину, — сказал наш шофер, — я должен добавить еще кое-что. Знаете, сколько рыбаков оставалось в Монте-Россо 10 лет назад? Двое. Остальные бросили. Не могли тягаться с большими современными траулерами из специи Генуи. Модернизироваться самим им не удавалось, потому что бухта Монте-Россо слишком маленькая для таких судов. А расширить бухту невозможно просто потому, что Монте-Россо расположен там, где расположен. Город ждал смертный приговор. И спас его туризм». «Туризм убил мертвый город», — сказал я. «Совершенно верно». Хотя гостиниц в округе были десятки тысяч, именно здесь, в глуши, у входа в этот отель, мы встретили старую знакомую. Это была Дебора Дримбл, историк с англо-итальянскими корнями, с которой меня в веселом генуэзском прошлом связывал короткий роман. Да какой там роман? Для меня это была скорее игра в мяч, в которую я играл в основном потому, что Дебора Дримбл целиком и полностью оправдывала свои инициалы. В этом смысле ничего не изменилось. Ее легкое летнее платье позволяло мгновенно констатировать этот факт. Дебору сопровождал англичанин неопределенного возраста, которого она представила другом. Как я уже знал, она вернулась в Англию, но Италия продолжала ее притягивать, хотя теперь поддаваться этому притяжению она могла лишь во время отпуска. Они остановились в Леванто, но поужинали здесь. Да, время для ужина раннее, это правда, но ведь она в компании англичанина, так что они смогли опробовать местную кухню до нас и подтвердили, что мы приехали сюда не зря. Я представил ее Клио. «Мои комплименты, Илья», — сказала Дебора по-итальянски. «Твой вкус стал более утонченным. Жаль, что этого нельзя сказать обо мне, но нельзя же иметь все сразу. А пока что мне остается только искренне порадоваться за тебя». Я рассмеялся. «Это утонченный комплимент, благодарю». Поскольку Клио хранила аристократическое молчание, я почувствовал, что вежливость требует от меня предотвратить неловкую паузу. «Представь себе, Дебора, в каком-то смысле встречи с Клео я обязан тебе. Я увидел объявление о твоей лекции о крестовых походах в Палаццо Дукали в Генуе и специально пришел, чтобы повидать тебя, но ошибся днем, за что приношу свои запоздалые извинения. Клео совершила ту же ошибку. Так мы и познакомились. Правда, Клео?» Клео молчала. «Рада, что ты вспомнил обо мне», — сказала Дебора. «И еще больше, что это принесло тебе столько хорошего». Мы попрощались. «Если мы окажемся в районе Леванто, она с удовольствием с нами встретится», — сказала Дебора. Я ответил, что мы будем там завтра, но на встречу времени не хватит, так как нам нужно успеть на поезд в Венецию. «Дело ваше», — сказала она, — «но увидеться снова было бы чудесно». Она дала мне свой номер на всякий случай. Мы еще раз попрощались. Они пошли к машине, а мы направились внутрь. На протяжении всего ужина, который в полном согласии с многочисленными рекомендациями был великолепен, Клео не удостоила меня ни словом. Только когда она после кофе и моей очередной, все более отчаянной просьбы объяснить, что случилось, встала, чтобы идти в номер, она произнесла: «Этот номер телефона ты немедленно сотрешь. Кроме того, скажу тебе вот что, и я очень разочарована, что мне приходится тебе это говорить. Ты пал в моих глазах, Илья». И это еще мягко сказано.